Инвентаризация. Возьмите два листка бумаги. На первом запишите все те способы, которыми вы могли бы укоротить свою жизнь. Будьте точны и конкретны. Начните с окружения, затем перейдите к поведению, привычкам и убеждениям. Скажем, друзья, похитители времени, родители, манипуляторы, сигареты, зависимость, нехватка времени, непреодолимое чувство вины и подавляющее чувство долга. Это ваши самые важные проблемы, связанные со здоровьем. На другом листе напишите все те способы, которыми вы удлиняете свою жизнь. Снова точно и конкретно. Ежедневные занятия спортом, путешествия, отдых на море, любимый человек, как поддержка и опора, дети, радости, цветы жизни, интересная работа. Это ваши самые важные ресурсы. Мысленно положите эти листки на разные чаши весов. Что перевешивает? Проблемы или ресурсы? Подумайте, как оптимизировать свои жизненные процессы, как изменить окружение и убеждения, от каких привычек отказаться и чем заняться еще, чтобы жить долго и счастливо. Помните, ваша жизнь в ваших руках.